Бледный господин. Далеко до солнца, но мать всегда до солнца встает и уходит в поля. Никогда ее летом поутру не увидеть Курымушки. Только за обедом она сидит загорелая, как бронзовая и могучая, ест и сама разговаривает со старостой Иваном Михайловичем. Рыжка того причинает, Марья Ивановна, а Бурышка не того. Опять ты за свое, не того, не того. Говори языком человеческим, я тебя спрашиваю, Бурышка того? Пошла впередой. Вот те раз. Ну как же ты это допустил? Да это не я. А кто же, не ты? Бык ослабел. Вот те раз. Ты с ума сошел. Бык ослабел. Ты сам ослабел. И так весь обед точит она Ивана Михайловича. Ничего в этом не понимает Курымушка, и только жалко ему, и даже страшно бывает подумать, что старшие от ранней весны и до поздней осени должны работать на банк. Кто это банк и где он? На небе Господь живет, а банк в городе. На синее небо летают птицы, в город ездят на лошадях, и там банк. Все работают с утра до вечера на банк. Иван Михайлович, мать и особенно мужики. Только поздней осенью, когда начинает рано темнеть, навещает часто соседка Софья Александровна, ходит по коридору до забитого на зиму зала и обратно в столовую, до самого кресла Курым, откуда он все слушает и обо всем думает. Бывает, приходит из своей школы тетя Дунечка, с ней мать говорит про Софью Александровну, а с той про Дунечку и о том, как можно освободиться от банка. «На легальном положении, — говорит Дунечка, — я долго работать не буду, это я временно». «Да, только бы освободиться от банка, — постоянно говорит мать. «Нужно терпеть, — учит Софья Александровна, — наша вся жизнь есть долг и терпение». Про это вот больше и спорят все. Ни мать, ни Дунечка не хотят терпеть, им только бы как-нибудь освободиться от банка. А Курымушка мало-помалу складывает себе историю про Софью Александровну и про Дунечку. Было, представляется Курымушке, три жениха у Софьи Александровны. Два были хорошие и один бешеный. Софья Александровна посоветовалась со старцем, ей было велено идти за хороших. Но это Курымушка хорошо понимал. Если велят по-хорошему, то хочется идти по-плохому. Софья Александровна вышла за бешеного. И началась беда. Бешеный барин раз все стулья поломал, и как ругается, его слышно здесь на балконе, а еще бешеный барин, и это хуже всего, был атеист. Что это значит, Курымушка думал, думал и не понял. Раз Софья Александровна убежала из дому сюда и не знала, как быть ей дальше, но вспомнила старца, написала ему: «Сама виновата», — ответил старец, — «не нужно было выходить, а если вышла, терпи до конца и спасешься». С этого дня Софья Александровна стала все терпеть и во всем слушаться старца. Все это шепотком от прислуги. Это все большие тайны, а про хозяйство начинают всегда громко. «У вас почем стала рожь?» «По 18 копин». «Хорошо. Вязь большая?» «Не обхватишь снопища». «Как все у вас ладно выходит?» «Я во всех даже мелочах со старцем советуюсь. А как вы с травой на валах? Бабы тащат у вас?» «Мешками тащит. Ничего не поделаешь, за ними ведь не угонишься. Я научу вас, как нужно». «Нутис?» «Я незаметно к бабам подхожу, кустами, и будто их не вижу, а сама покажусь, когда им уже бежать нельзя, Тогда они непременно залягут в канаву. Я сяду, будто отдохнуть, на край канавы, над самыми бабами, и дожидаюсь, пока не встанут. Они думают меня перележать, а я думаю их пересидеть. Но я непременно их пересижу, зашевелятся и сами отдают мне мешки. Выходит, двойное наказание, и время потеряли, и мешки. «Вот какой хитрый старец», — думает Курымушка, — «и почему эта мама борется с банком сама и не хочет слушаться старца?» Другая история была про Дунечку, но это еще много чуднее, чем про Софью Александровну. В большом купеческом доме на маминой родине у одного из ее братьев был мальчик по прозвищу Гарибальди. Когда он стал довольно большим, то поднял в этом доме восстание, и с ним ушла его сестра Дунечка. Куда они делись, нельзя было узнать. Мать говорила, все покрыто мраком неизвестности. Мать признавалась, что сама в этом плохо понимает. Почему-то они ненавидят царя, такого хорошего, освободителя крестьян. Вы-то как думаете про это, Софья Александровна? Я тоже в этом мало понимаю, но думаю, из них могут потом выйти очень хорошие умные люди. У них это от гордости. Хотят все сами. А что сами? Вот я хотела сама выйти замуж, и что вышло? Нужно терпеть. Потом они тоже смирятся и будут умные люди. Умные, что и говорить, в нашем роду глупых не было. Он был умница во всем городе и поражал всех. Дунечка за ним, как за Богом, шла. Как вы теперь за старцем идете? Бесповоротно. Он был в тюрьме, и это у них за святость считается. Страдал за народ, как Христос. Не говорите так, Мария Ивановна. Нет, отчего же? Мне кажется, Христос был очень хороший. Да разве так можно? Господи, я же знала его гимназистом. Какой он был хороший, как заступался при малейшей обиде за прислугу, за бедных родственников, за больную собаку, птицу, замерзающую на улице, увидит и приголубит. И Дунечка пошла за ним. Они были в Париже, учились, но должно быть нелегально. «Нелегально», — твердит Курымушка. «Что ты там шипишь?» — спрашивает его мать. — Не уснул еще? — Подожди, не спи, скоро ужинать. И опять Софья Александровна. Он остался там, она приехала по его приказу работать на легальном положении пока, а потом у них программа «Жить без царя». А потом, я не знаю... Но у них потом выходит как-то очень хорошо. Я сама не понимаю, как люди вдруг переделаются, если не будет царя. Но она такая милая и такая хорошенькая, хотя и миниатюрная. Кулачки свои крошечные подымет. Царь такой большой, она такая маленькая, мне это нравится. Очень миленькая. А вы бычка своего продали? Сементала? Нет еще. Вы променяете мне его на телушку. Я давно мечтаю о сементальском бычке. Курымушка все это слушал и по-своему понимал. И когда Дунечка прочла ему свое любимое стихотворение «Жандарм с усищами воршин», и рядом с ним какой-то бледный, полуиссохший господин, Курымушка понял, что бледный господин и есть он, тот самый Гарибальди, и он Дунечке все равно, как старец Софье Александровне, а у мамы только банк, и она сама. Но почему же, бывает, мама иногда так просияет, будто всем солнце взошло, а Софья Александровна и Дунечка так не могут? Работать на легальном положении хуже, думал Курымушка.